Море чудес. Одна камбала, закусив удила, по морю чудес галопом плыла, а лошадь бодалась, сорваться пыталась с крючка, на который как рыбка попалась. Поймалась на удочку в море чудес. «Плохие дела», — говорит камбала. Но это услышала рыба-пила. Она запилила, волна забурлила, и с удочки живо лошадка ушла. Чего не случается в море чудес. Хвостом на прощание махнув рыбаку, рогатая лошадь сказала «ку-ку». И волны бодая, и рыбок катая, пасется на море лошадка такая. Пасется лошадка на море чудес. Вторая лошадка уходит с крючка, заплакал рыбак, но достал червячка и сделал насадку, чтоб третью лошадку без промаха выудить, как с удочка. А третья лошадка летит в вышине, два белых крыла у нее на спине. И эта лошадка играет на удочке. «Сматывай удочки, сматывай удочки, да прилетай покататься на мне, в солнечном небе, над морем чудес».